Глава 93. Вселенная упрямо стала на прежнее место. Ву потянулся и спросил. «Вы тоже испытали что-то необычное?» Фишер только кивнул. Леверет сказал. «Что ж, считайте меня обращенным в новую веру. Если это психоз, то мы все сошли с ума». Геннар все еще не отпускал Марлену. Она дышала с трудом. Он наклонился и позвал. «Марлена! Марлена!» Фишер медленно встал и прежде всего спросил. «С ней все в порядке?» «Не знаю», – пробормотал Геннар. «Она жива, но ведь этого мало». Марлена открыла глаза, отсутствующим взглядом посмотрела на Геннара. «Марлена!» – в отчаянии прошептал Зивер. «Дядя Зивер!» – шепотом отозвалась Марлена. Геннар вздохнул чуть свободнее. По крайней мере, она узнала его. «Не двигайся», — сказал он. «Подожди, пока все не кончится». «Уже кончилось. Я так рада». «Как ты себя чувствуешь?» Марлена подумала, потом ответила. «Хорошо. Эритра говорит, что у меня все в порядке». «Вы нашли то, что было спрятано в нашем сознании?» — спросил Ву. «Да, доктор Ву, нашла». Марлена стерла рукой пот со лба. «Оказывается, решение находится в вашем сознании». «В моем?» – воскликнул Ву. «И что же это за решение?» «Я его не понимаю», – ответила Марлена. «Может быть, вы поймете, если я попробую рассказать своими словами». «Что рассказать?» «Это какая-то сила вроде гравитации, только она не притягивает предметы друг к другу, а отталкивает их». «Да, такая сила есть», – сказал Ву. Это гравитационное отталкивание. Оно проявляется при сверхсветовых скоростях. Он глубоко вздохнул и выпрямился. Гравитационное отталкивание открыл я. «Ну вот», — сказала Марлена. «Если вы пролетите возле Немезиды быстрее света, то появится гравитационное отталкивание. Чем быстрее вы будете лететь, тем сильнее будет отталкивание». «Да, мой корабль оттолкнется от звезды». «А Немезида разве не отклонится в другую сторону?» «Отклониться, но изменение ее траектории будет неизмеримо малым. Оно ведь обратно пропорционально массе. А если таких полетов будет много-много? Если сотни лет летать возле Немезида?» «Траектория Немезида изменится, но совсем немного». «И все-таки она изменится. Через 2 световых года отклонение траектории станет таким большим, что, может быть, Немезида пройдет от Земли очень далеко и не причинит ей вреда». «Надо подумать», — сказал Ву. «Можно ли реализовать что-нибудь в этом роде?» — поинтересовался Леверет. «Следует попробовать. Предположим, это будет астероид, летящий с обычной скоростью. Мы можем на триллионную долю секунды переместить его в гиперпространство, а потом, через несколько миллионов километров, снова в обычное пространство. Значит, астероиды должны переходить в гиперпространство всегда на одной стороне Немезиды». Ву задумался, а потом, как бы оправдываясь, воскликнул. «Я бы обязательно додумался до этого сам. Мне просто не хватило времени». «Вся честь открытия может принадлежать вам. Ведь Марлена заимствовала принцип из вашего сознания», — сказал Геннар. Он оглядел своих собеседников и продолжил. «Итак, джентльмены, давайте забудем об Элитре как о пересадочной станции. Элитра в любом случае не позволит нам сделать это. Не надо готовиться и к эвакуации жителей Земли, конечно, если мы сумеем использовать гравитационное отталкивание. Думаю, ситуация стала намного яснее только благодаря тому, что мы пригласили сюда Марлену». «Дядя Зивер», – тихо сказала Марлена. «Что, дорогая?» «Мне так хочется спать».